Самолет приземлился в 8:00 утра. Марта вылезла из доставившего всех прилетевших к зданию аэропорта автобуса, прошла в зал прилета и увидела странный мемориал. На небольшом постаменте была установлена фотография в черной рамке, под которой лежала целая гора чуть подвядших цветов. «Кряжев Дмитрий Егорович», – прочитала она. Посмотрела на то же изображение, которое использовали для агитационных плакатов во время выборов мэра Нежнина, и в который раз за сутки почувствовала, что что-то идет не так. «Извините», – обернувшись, Марта увидела женщину в форме служащей аэропорта и не удержалась, чтобы задать вопрос ей. «А что случилось?» «Как, вы не в курсе?» Служащая удивленно приподняла левую бровь, выщипанную в тонкую ненатуральную ровную линию. «Это наш мэр. Он погиб во время теракта неделю назад». «Неделю?» – переспросила Марта, ощущая, что у нее подкашиваются ноги. «Он один?» «Нет, там весь самолет, только команда выжила. Какой-то ублюдок выпустил отравляющий газ. Говорят, из исламистов был. Или радикалов. Расплодилось их. Вот в наше время...» Марте показалось, что дай служащей время, и она заговорит ее до вечера. «Да, спасибо. А есть список тех, кто погиб?» Сердце неслось галопом, не давая успокоиться. «Конечно. На сайте мэрии вывешен. Они же с Китая летели. Договор о сотрудничестве там подписать собирались». «Спасибо», – еще раз сказала Марта, снова прерывая ее. «Я присяду, что-то у меня голова закружилась. Боюсь летать». «Да, я не буду мешать, а вы водички попейте. Помогает», – закивала головой служащая, и Марта села на стоящую рядом скамью. «Теракт – это страшно, и это то, что мог устроить Саша, чтобы спасти ее. Но стоило убедиться, и Марта открыла браузер. На главной странице была размещена все та же фотография Кряжева, под которой располагалась пространная эпитафия, перечислявшая все заслуги мэра перед городом. И только ниже она нашла список погибших. Из перечисленных в лицо она знала только троих – двух телохранителей папы и его, Артемова Александра Андреевича. И в этот момент ей показалось, что сердце остановилось.